По духу учений Будды и Пифагора, пишет в другом месте Блаватская, мы легко можем понять идентичность их доктрин. Всеобъемлющая, универсальная душа анима мунди есть нирвана, и Будда, как общее имя, является антропоморфизированной монадой Пифагора. Во время пребывания в нирване, в конечном блаженстве, Будда, не пророк Гаутама Будда, а тот, кто выражает идею Будд, является безмолвной монадой, пребывающей во тьме и молчании. Он является также брахмой, не имеющим формы, возвышенным, но непознаваемым божеством, невидимо объемлющим всю Вселенную. Когда он проявляется, желая запечатлеть себя в облике, понятном нашему интеллекту, назовем ли мы его аватарой, или царем-мессией, или пермутацией Божественного Духа, Логосом, Христом, все это одно и то же. Во всех случаях это Отец, который в Сыне, а Сын в Отце. Бессмертный Дух осеняет смертного человека. Он входит в него, обнимает все его существо, делает из него Бога, который нисходит в свою земную обитель. Каждый человек может стать Буддой, говорит учение. Итак, на протяжении бесконечного ряда веков, в разные времена, мы встречаем людей более или менее преуспевающих в слиянии с Богом, что нужно понимать со своим собственным духом. Примечание. Дух человека или его высшее «я» есть личный атман человека, который, в свою очередь, есть луч вселенского атмана, и ему однороден. Это объясняет идею искры Божьей в каждой частице мироздания и Христа в сердце каждого человека. Буддисты называют такого человека архатом. Примечание Блаватское, разоблаченное Изида, том 1, страница 326-327. Все эти, указанные выше, Адам Кадмон иудеев, Прометей и Геракл греков, Поймандр египтян и другие логосы, старались наделить человека бессмертным духом, потерпели неудачу, и всех их изображают, как понесших наказание за свою попытку, причем наказание суровое. Те из ранних христианских отцов церкви, которые, подобно Оригену и Клименту Александрийскому, хорошо разбирались в языческом символизме, так как начали свою карьеру в качестве философов, чувствовали себя в большом затруднении. Они не могли отрицать в старейших мифах предвосхищение их собственного учения. Последний логос, Христос, по их учению, также появился, чтобы показать людям путь к бессмертию и в своем желании наделить мир вечной жизнью через огонь Святого Духа, поплатился жизнью в соответствии с традиционной программой. Таким образом, создалось очень неуклюжее объяснение, которым свободно пользуется духовенство наших дней, говоря, что все эти мифические типы свидетельствуют о пророческом духе, которым Господь, по своей милости, наградил даже языческих идолопоклонников. Язычники, они утверждали, предвосхитили в своем воображении великую драму Голгофы. Отсюда и подобие. Во избежание недоразумения повторим еще раз, что мы не отвергаем ни восприятие Иисуса как пророка, ни понимание Христа как Мессии, Спасителя. В нашей книге мы исследовали прежде всего свидетельство относительно земной истории Иисуса Христа, того тонкого слоя в новозаветных текстах, который можно отнести к историческому Иисусу Христу. Объяснение того, кто есть Христос, необыкновенно сложно и требует отдельного разговора. Кроме того, это та самая тема, о которой не говорят в Суе. Блаватская, несмотря на различного рода язвительные вопросы, а как же она сама относится к Иисусу Христу, давая ответы об Иисусе, насколько нам известно, так и не раскрыла своего собственного отношения ко Христу, реальному, а не богословскому. Вероятно, об этом не знал даже ближайший круг ее учеников. Или не понял. Используя трудность и необычность этого единства и различия в понимании Иисуса и Христа, многие тексты Блаватской были ее недоброжелателями оклеветаны как яро антихристианские, что совершенно не соответствует действительности. Так в журнале «Теософист» номер 10 июля 1883 года Блаватская отвечает ортодоксальному христианину, задавшему с иронией ей вопрос: «Какое место отводят учителя теософов Иисусу Христу?» Она дала исчерпывающий ответ, но он касался исключительно Иисуса, но не Христа. Она даже не стала объяснять прописную для теософов истину, что эти понятия абсолютно разные. Об Иисусе она сказала. Цитата. «Насколько нам известно, статус, который они, учителя, определили для Иисуса, это великий и чистый человек, реформатор, который с радостью бы жил, но вынужден был умереть, за то, что считал величайшим, неотъемлемым правом человека – абсолютную свободу совести. Адепт, который проповедовал всемирную религию, не признающую никакого другого храма Господня, кроме самого человека. Благородный учитель эзотерических истин, которые он не успел объяснить. Посвященный, который не делал различий, кроме моральных, между людьми, кто отвергал привилегии и презирал богатство, и кто предпочел смерть разглашению секретов посвящения. И, наконец, тот, кто жил за 100 лет до начала общепринятого, так называемого христианского летосчисления. Мы не знаем, какого из будд имеет в виду наш корреспондент, так как их было много. Махатмы признают в нем, Иисусе, одного из просветленных, следовательно, одного из будд, в этом смысле слова. Но они совсем не считают Иисуса евангельским Христом. Однако на такие вопросы едва ли могут быть даны ответы в общественном журнале. Примечание. Замечание к статье «Статус Иисуса». Сборник «Блаватская. Смерть и бессмертие».